Королевское кофепитие. Утро, как обычно, пришло раньше, чем я была к нему готова. Но мысль о предстоящей сегодня чашечке кофе заставила меня встать пораньше. Как же я давно не пила кофе. Вначале жарила зерна, молола их на маленькой ручной мельнице для специй. И вот, наконец, наливаю себе в чашку кофе. Мои повара принюхивались к запаху кофе, но пробовать не рискнули. А вот мое семейство на запах кофе подтягивалось шустро. Хорошее начало дня с чашечки кофе, а потом нас опять закружит хоровод дел, забот, больших и маленьких. Лаборатория меня порадовала отличными результатами со спиртовой настойкой женьшеня. Содержание сапонинов и паноксиолов было весьма значительным. Еще были витамины, некоторые гликозиды. Как раз сейчас для нашего монарха хорошая возможность оздоровиться. Вот настойку вчерашнего приготовления и выдам ему для приема. Водный раствор оказался весьма нестоек, можно и не заморачиваться, а вот экстракт в масле будет весьма неплох для лечения незаживающих ран и язв. Приглашу-ка я монарха сегодня вечером на чашку кофе, осмотрю заодно и лекарства выдам. Отправлю письмо лорду Дориану, он передаст королю. Еще добавила пару лекций в пособие для будущих студентов. Глядишь, к учебному сезону целый учебник напишу. Перед обедом заглянула к Максу. Поинтересовалась, как дела идут. Цифры у бедняги уже в глазах стояли. «Тессанна, у меня к вам есть просьба и предложение. Работы много, сами видите, и все прибавляется. У меня есть племянник, хороший парень, школу закончил хорошо, и деловые умения у него тоже неплохие. Опыта бы ему набраться. Можно его принять моим помощником?» «Макс, ну конечно. Приводи, посмотрим, поговорим и тогда решим. Но, думаю, положительно». «Тессанна, еще момент. Я уже начал заключать предварительные договоры на закуп молока для цеха. Цены, думаю, назначить чуть ниже рыночных, но мы будем каждое утро забирать молоко сами. Не надо людям ездить на рынок, время тратить. Все равно выгоднее получится». «Ну, смотри сам. Надо еще работников для цеха набирать. Учить. Учить будет Клиппа, но найти работников придется тебе. На это мы решили». Письмо герцогу я написала. Осталось провести прием и дождаться гостей. Гости пришли уже после нашего ужина. Во дворце ужинают значительно позднее. Придворная жизнь в основном ночная, в отличие от жизни обычного населения королевства. Король и герцог в сопровождении Никея прошли ко мне в кабинет, где я работала с записями своих предшественниц и вносила в них свои заметки. Нет, я понимаю, что это нарушение этикета, я должна была их встретить на парадном крыльце и так далее и тому подобное, но они сами пришли без предупреждения, и встретивший их Никей по их же просьбе сразу провел ко мне. Совсем не по-королевски плюхнувшись в кресло у окна и с наслаждением вытянув ноги, его величество махнул рукой на мой корявый реверанс и сказал: «Тессанна, оставьте вы эти ужимки. Мне их при дворе хватает. Давайте хоть среди своих без этого вот». Георг неопределенно покрутил кистью руки в воздухе и продолжил: «И вот как свой честно говорю, что я съел бы чего-нибудь. И герцог тоже не откажется». Монарх вопросительно глянул на Дориана. Тот согласно покивал головой. Мол, не боже мой, даже мысли не было отказываться, и не мечтайте сэкономить на мне. Вызвав Никея, я передала с ним распоряжение на кухню. Народ там у нас шустрый, что-то поесть всегда имеется. У Коляна и Петра ночной дожор — святое дело. Через несколько минут Рокса принесла поднос с тарелками с ужином в кабинет. Шустро сервировав столик, удалилась, получив наказ позднее принести кофе, сливки, нарезку разных сыров. Салаты, котлеты с макаронами быстро были ликвидированы мужчинами, и они оба уставились вопросительно на меня. Мое распоряжение они слышали и теперь ожидали продолжения банкета. Продолжение не заставило себя ждать. Рокса пришла с очередным подносом. Поставив все на стол, ушла. Я присоединилась к мужчинам, заодно поухаживала за ними, налив кофе им в чашки. Себе черный, а им, как новичкам, со сливками и сахаром. Предложила попробовать настоящие сыры. Аромат свежесваренного кофе вызвал интерес у моих гостей, осторожно пригубили, одобрительно вздохнули и потянулись за сыром. Прожевав по разному ломтику сыра и выдув чашку кофе, король вопросительно глянул на кофейник, мол, а еще дадут? Еще дали. Доедая сыр, его величество выдал. Это тоже все из вашего мира, Анна? У нас такого не производится. Нет, сир, только технология из моего мира, а все продукты местные, молоко, творог, свертывающий фермент, все здешнее. Кстати, здесь несколько видов сыров. Из коровьего молока, козий сыр, овечий. Вам, господа, какой больше понравился? Господа уверили, что понравились исключительно все сыры, но Дориан заметил, что вот у этого особо пикантный вкус. Это он про овечий сыр. А когда эти сыры будут на моем столе? И вот это. Король приподнял чашку с кофе. Да, король быстро к делу переходит. Да, королева Элиана велела передать благодарность за ваши пирожные. Да и теперь блюда на нашем столе ей тоже очень нравятся. Правда, мои придворные недовольны. Им тоже хотелось бы отведать новых блюд, но шеф готовит только на мой стол. А хлеба для всех все равно не хватает. Вы можете увеличить поставки для двора? Ваше Величество, я посмотрю, что можно сделать с хлебом. По овощам пока нет возможности увеличить поставки, мы ограничены в посевных площадях и семенном материале. Пока. Но я еще раз повторю, пусть ваши хозяйственники займутся своим хозяйством. Если будет необходимость, мы поможем. По молочным продуктам. Молоко ваши интенданты могут и сами закупать, а технику мы поставили, переработать труда не составит. Но могу сказать, что у нас молочный цех на стадии строительства. Тогда сможем производить молочные продукты в большем объеме и разнообразии. Наш Митрич, помните его? Еще запланировал строить мясной цех и коптильню. Думаю, продукция будет востребована. Даже не сомневаюсь в этом, Анна. Уверен, что ваша семья сумеет удивить нас еще не раз. Я вот еще что вспомнил. Вы же у нас не первые иномирцы. В других городах они и сейчас есть, но никто из них не делает ничего подобного. Почему, как думаете? Сир, понимаете, бездействие — это не в принципах моего мира. Мы понимаем, что мы сюда попали, и жить нам здесь. Другой дороги нет. Вот мы и пытаемся устроить свою жизнь так, чтобы нам было удобно. Кстати, вот как вам кофе? Понравился? Восхитительный напиток. И что, он тоже местный? Местный, да не совсем. В этот выходной мы побывали на ярмарке в Мирине. Там торгуют купцы из заморских стран, это же не секрет. И вот там мы увидели некоторые растения, животных, ткани, которые в этом королевстве, а возможно и на материке, неизвестны. Хотя там тоже живет раса людей, и, как я поняла, вы все из одного мира пришли. Почему такая разница? Я не жил еще в те времена, но, судя по королевским хроникам, переселение шло очень быстро. Кто что успел взять с собой, что-то произрастало или водилось в той части мира, откуда переселялись народы. Вот на другой материк и попали другие растения, животные и материалы. В начальное время народы были разобщены, каждый выживал как мог, сообщение между материками было прервано. Вновь торговля и передвижение начались лет 50 назад. Но у каждого народа уже сформировались свои традиции и привычки. Поэтому мало заморских товаров у нас пользуется спросом. И то в основном в приморских городах. Но с вашей бурной деятельностью, похоже, процесс активизируется. Кофе мне понравился. Научите моего шефа готовить его? Пусть приходит, научим. Тильда сегодня последний день работала у вас во дворце. Думаю, Тира Анхес справится. Если что, пусть приходит, поможем. А теперь, сир, я хотела бы вас осмотреть. Не могли бы встать? Король встал, и я просканировала его внутреннее состояние. Как я и рассчитывала, после выведения токсинов и снятия воспалительных процессов при определенной стимуляции самого организма, все пошло хорошо и довольно быстро. Поврежденная доля печеночной ткани сократилась до незначительной, поджелудочная была полностью здорова. Но женьшень после такого тяжелого отравления и болезни будет очень кстати. Вручила монарху флакон с настойкой и объяснила, как принимать. И обещанный сюрприз. Рокса внесла поднос с порезанным на куски арбузом. У нас подоспели первые арбузы из парников, дыни еще зрели. Угощайтесь, Ваше Величество и Ваша Светлость. Вот это растение действительно из моего мира. Называется арбуз. Вырастила его наша Варя. Угощайтесь. Говорить о том, что весь предложенный арбуз был съеден, не надо. Еще один арбуз был выдан монарху для угощения королевы и наследника. С тем высокие гости и отбыли. Вот опять забыла спросить про ремесленные школы. Ну ничего, не последний раз видимся. Дожму я этот вопрос.